Собственность, как показывает само значение этого слова, приобретается человеком главным образом для себя. Ибо если человек и вынужден оставлять свою собственность и передавать ее со своей смертью другим, часто посторонним лицам, то лишь потому, что не может взять ее с собой. Таким образом, приобретение собственности для подавляющего большинства современного человечества является главным фактором создания кармы. Всякий поступок человека, всякое его желание и всякая мысль, направленные на приобретение собственности, создают ему дурную карму и крепкими цепями привязывают его к земле и ко всему земному. Расширенное человеческое сознание смотрит на собственность как на изобретение темных сил, которые знали, что ничем нельзя так крепко привязать человека к земле, как дав ему собственность. Недаром Христос сказал: «Легче верблюжьей веревки». Примечание: «но не верблюду», как ошибочно переведено это место в Евангелии, примечание Клизовского. «Пройти сквозь игольное ухо, нежели богатому войти в Царствие Божие». Смотри Марк 10:25, «ибо где богатство человека, там и его сердце». Внизу должно быть так же, как наверху. Космические законы не знают такого права собственности, как их знают законы человеческие. Единственная неотъемлемая вечная собственность, которая никогда не убывает, никогда не теряется и не исчезает, есть человеческое сознание. Обладающий такой собственностью может весь космос со всей его беспредельностью считать своей собственностью, ибо имеет возможность черпать из этого неисчерпаемого источника все, что нужно, когда нужно и сколько нужно. Обладающему такой собственностью будет казаться смешной и жалкой привязанность человека к клочку земли или к дому, построенному на этом клочке, который первой стихийной катастрофой, малейшим подземным толчком превращается в ничто, в груду обломков. Новая эпоха требует иного отношения к тому, что люди называют своей собственностью. Учитель, приходя на помощь людскому непониманию и зная твердокаменную привязанность человека к собственности, предлагает владеть своим имуществом без чувства собственности, владеть им, но не считать его своим. Всего лишь это. Но такая перемена в сознании человека, в его взгляде на собственность, окажет благие последствия на его эволюцию, ибо освободит его от многих тяжелых кармических последствий, которые неразрывно связаны с теми воззрениями на собственность, которые существуют теперь. Итак, чувство порождает энергию. Энергия может создать так называемую собственность. Как же быть с этой собственностью? Мы знаем об отречении, но если нечто уже существует, то как же признать это несуществующим? К тому же, не будет ли это разрушительно? Так призовем снова учителя и мысленно передадим ему эту стесняющую ношу. Он же умеет передать выше наш мысленный дар. Так мы решаем задачи о собственности. Так само название это уходит, и мы остаемся хранителями имущества и иерархии. Ведь мы можем читать книги учителя. Уявляет учитель разрешение жить в его доме, любоваться его вещами и питаться плодами сада его. Тем самым имя учителя пребудет с нами неотступно, и мы улыбнемся, стирая пыль с явленных предметов, порученных нам по доверию учителя. Люди не знают, как быть собственностью, ибо не хотят понять смысл мысленного преображения земного плана в тонкий. Сердце, параграф 281.